Глава 35. Сокрушитель черепов. «У тебя были какие-нибудь парни в твоей деревне?» Раш лежал рядом с Корой на траве под звездами. На них давным-давно опустилась тьма, но ночь была ясной. Звезды сияли так ярко, что казалось, они совсем близко, и до них можно дотянуться рукой. Кора подавила саркастический смешок. «Нет. Неужели никто не пришелся тебе по вкусу? Они все были ужасными». Он усмехнулся. «Ужасными, да? Жестоко. Они были незрелыми мальчишками, совсем не такими, как ты». Раш молчал, но Кора знала, он улыбается. «Как я, да?» «Да. Ты мужчина. Я прямо-таки чувствую, как раздувается сейчас мое эго». Она усмехнулась. «Я тоже это чувствую». Раш подложил одну руку под голову, а другой потянулся к ее руке. Его пальцы переплелись с ее пальцами. Кора сжала ладони, и даже от этого невинного прикосновения у нее по спине пробежала дрожь. «А как насчет тебя?» «Нет, никаких парней». «Ты же понял, о чем я?» «И подружек тоже не было». «В самом деле?» «Потому что складывается впечатление, что их было много». «Есть разница между женщинами и подругами. У меня было много женщин, но ни одной подруги». Она смотрела в небо, держа его теплую руку в своей. «Итак, к какой же категории отношусь я?» Его взгляд был прикован к звездам. Они отражались в его глазах. В зрачке можно было разглядеть целое созвездие. Раш нежно подхватил руку Коры, поднес ее к губам и поцеловал. «Ты та самая», — он тихо вздохнул. «Но ты и так это знала». «Не знала». «Что ж, видимо, у меня не слишком хорошо получается это показывать». Он отпустил ее руку и перевернулся так, что заслонил небо над Корой. Схватив ее за бедро и прижав его к своему, он нежно поцеловал ее в губы. «А если так?» Упершись локтями в землю, он обхватил ее лицо ладонями и снова поцеловал, наполняя ее тело страстью. Ее руки немедленно скользнули вверх по его груди под рубашкой. Она ощущала его силу, чувствовала, как напрягаются мышцы его тела. Ее губы с жадностью приняли его поцелуй. «Ты тоже мой единственный». Раш прервал их поцелуй и посмотрел ей в глаза. «Я знаю». Он снова приник губами к ее губам и углубил поцелуй. Его страсть возрастала с каждым вздохом, и его пальцы зарывались в ее волосы. Кора вцепилась ему в спину, а затем опустила руки к поясу его брюк. Ее пальцы нащупали шнурок, который туго стягивал их вокруг его талии, и ослабили его. Раш схватил ее за руку и отвел в сторону. Его глаза прожигали ее насквозь. Кора подняла на него бегающий взгляд, а затем обхватила ладонями его лицо и притянула к себе для еще одного поцелуя. От ее прикосновения он растаял. Его рука вновь запуталась в ее волосах, зубами он прикусил ее нижнюю губу. Взявшись за пояс брюк, Кора медленно потянула их вниз по бедрам. Раш снова поймал ее руку и посмотрел ей в глаза. Его грудь поднималась и опускалась в такт глубоким вдохом. «Что ты делаешь?» «Ты знаешь, что я делаю». Его дыхание участилось, глаза пылали от напряжения. «Я думал, ты собираешься ждать до свадьбы?» Она приподняла брови, едва сдерживая смех. «Нет». «Леди следует». «Я не леди. Не пичкай меня своими архаичными человеческими обычаями. Они идиоты. Эльфы, в отличие от них, понимают, что это глупости. А замуж я никогда не выйду. Так что же мне теперь до самой смерти блюсти целибат?» Напряженность никуда не ушла, но на его губах промелькнула ухмылка. «Все в моей деревне считали именно так, и я это просто ненавидела. Брачная лотерея, приданное, послушание. Забудь об этом. То, что до свадьбы якобы нельзя, это просто еще один способ, каким мужчины контролируют женщин, как будто их и так недостаточно». «Ты уверена? Когда мы только встретились, у меня сложилось совсем другое впечатление». «Да, я была неопытна, но... я никогда не верила в то, во что верят они». Его взгляд оставался неуверенным и задумчивым. Она положила ладонь на его щеку и снова притянула к себе, запечатлев поцелуй на его губах. «Жизнь состоит из мгновений, и я хочу разделить этот момент с тобой». Прежде чем ответить на ее ласку, он колебался, но в конце концов его губы прижались к ее губам с такой же страстью. «Я счастлив довольствоваться тем, что есть. Но если ты уверена...» Она притянула его к себе и соединила их губы. «Я уверена». «Иди ко мне и поторопись». Открыв глаза, Кора увидела каменный потолок пещеры. На пол падал свет утреннего солнца, пение поющих снаружи птиц отражалось от стен. Она посмотрела на Раша, он спал рядом, и его рука лежала у нее на животе, а лицо прижималось к ее шее. «Пора вставать!» Он не двинулся с места. Кора выскользнула из-под руки. Раш застонал и инстинктивно притянул ее к себе. «Эш хочет меня видеть!» «Ты моя! Скажи ему, чтобы он с этим смирился!» Пробормотал он в полусне. «Раш!» Она легонько толкнула его. «Меня нужно подвести. Он откинул одеяло. «Тогда залезай, детка!» Кора хлопнула его по плечу и, натянув свою одежду, схватила ботинки. Он вздохнул, но все же уселся и потер заспанные глаза. «Почему он больше не прилетает за тобой?» «Думаю, он хочет, чтобы ты тоже был там». «О, это будет весело!» Раш поднялся на ноги и оделся, скрыв свое точёное тело под брюками и черной рубашкой с длинными рукавами. На поясе у него был меч, за плечами рюкзак. Кора схватила свои вещи, и вместе они вышли из пещеры на лужайку, где было достаточно места. «Что-то от Флэра ничего не слышно», — я сказал ему, чтобы он не мешал. «Почему?» — он толкнул ее локтем в бок. «Да ладно, ты же знаешь, почему». «Ты ему ничего не говоришь?» Он попятился и покачал головой. «С чего бы мне это делать? Это не его дело». «Я просто подумала, что ты рассказываешь ему обо всем, что у нас происходит». «Ну, я не такой. Готова?» «Да». Он превратился во Флэра и опустился вниз, чтобы Кора могла забраться на спину. «Привет, Флэр». «Привет, красотка». Он взмыл в воздух и понес их вверх по склону. «Как у тебя дела?» «Скучновато, но все в порядке. Раз счастлив, значит, и я тоже». Он приземлился на лугу и опустился так, чтобы Кора могла слезть. «Я вижу, что ты тоже счастлива, а от этого становится еще лучше. Ребята, если я вам не нужен, то я снова лягу спать». Кора подошла к пещере Эша. «Спокойной ночи, Раш». «Спокойной ночи, сокровище». Она перестала чувствовать его присутствие. «Сокровище?» «Да, он так меня иногда называет». Флэр ухмыльнулся, по крайней мере, ухмыльнулся так широко, как только мог. «Что?» «Ничего, красотка». Эш вышел из пещеры, огромный, величественный и могущественный. Каждый его шаг сотрясал землю, его походка была сродни бою барабанов. Сначала он сливался с темнотой своей пещеры, а затем вышел из нее, словно захватив с собой часть тени. «Доброе утро, Флэр!» «Доброе утро, Ваше Величество!» Флэр слегка наклонил голову. Кора взглянула на него. «Ты его так называешь?» Флэр встретился с ней взглядом. «Да, он мой король. И король все еще здесь». Он остановился перед ними в нескольких футах. «Кора, если ты хочешь поговорить наедине, нужно создать барьеры». «Я не знаю, как это сделать». «Тогда я научу. Представь, каково тебе будет, если ты захочешь сообщить о своих планах союзникам, но передашь их врагам». «Да, это было бы жутко». Прежде чем заговорить, Эш оглядел их обоих в утреннем свете. «Кора, когда мы впервые встретились, ты повлияла на мой разум, ты помнишь?» «Как будто я когда-нибудь смогу забыть». «Я хочу, чтобы ты в этом попрактиковалась». «На тебе?» Эш бросил на нее холодный взгляд. «Я попросил Флэра о присутствии не просто так». «О, точно!» Она повернулась и посмотрела на красного дракона. «Флэр, атакуй ее. Кора, останови его!» Флэр уставился на нее, моргая желтыми глазами. «Все в порядке, ты не причинишь мне вреда!» «Нет, причинит. Иначе как ты научишься?» Флэр снова повернулся к Эшу. «Одно прикосновение может ее убить!» Эш открыл рот и сделал глубокий вдох, разжигая в легких огонь и готовясь выпустить его на волю. Повинуясь инстинкту, Кора охватила свой разум, швырнула его вперед, словно камень, нацеленный ему в голову. Эш дернул головой, невидимый камень врезался ему в череп. Огонь исчез, и его место занял черный дым. Когда он снова перевел взгляд на Кору, вид у него был разъяренный. «Разве это не то, чего ты от меня хотел?» Он вдруг бросился на нее с небывалой для таких огромных размеров скоростью. Флэр встал у него на пути. Эш ударил его в грудь и отбросил в сторону, словно Флэр был лишь веткой. Кора снова устремила свой разум вперед, пытаясь ударить Эша, но это лишь замедлило его на какое-то время. Она бежала по лугу так быстро, как только могла. Кора пробовала снова и снова, но ничего не получалось. «Давай же, Кора! Я делаю все, что в моих силах!» «Если ничего не получится, я тебя убью!» Она споткнулась о камень и упала на землю. Он занес над ней свои огромные когти. Кора раскинула свой разум, будто сеть, и, окружив его сознание, сдавила. Точно так же, как тогда с шаманами. Она заразила его мысли, лишила его силы, и она причиняла ему боль. Эш остановился, закрыл глаза и медленно отошел назад. Кора отдавала всю себя, сдавливая все сильнее. Он закрыл глаза и замер. Кора чувствовала его сопротивление. Она продолжала делать все то же самое, но напряжение было таким сильным, что у нее вдруг разболелась голова. Когда она напала на шамана, все было намного легче. Прямо сейчас происходил самый сложный бой в ее жизни, а ведь он даже не был физическим. Энергия иссякла, и Кора прекратила атаку. Эш открыл глаза. Кора осталась лежать на траве, задыхаясь от напряжения. Она была обессилена. Над ней вдруг появилось лицо Флэра, который пытался понять, не травмировалась ли она. «Кора, вставай!» Приказ Эша был настойчивым. Повинуясь, она поднялась на ноги. Флэр помог ей своей мордой. «Не помогай ей, ты только мешаешь!» Флэр попятился. «Тебе нужно научиться делать это не только под угрозой смерти». «Послушай, я даже не знаю, что я делаю!» «Хватит оправдываться! Я не принимаю оправданий!» Он кивнул на Флэра. «Проделай то же самое с ним». «Зачем?» «Я хочу кое-что увидеть». Она повернулась к Флэру. «Все нормально?» Флэр кивнул. «Я не боюсь». Как и прежде, она устремила свой разум вперед, атакуя его так же, как делала это с Эшем. Кора отдавала всю себя без остатка. Флэр тут же опустил морду и попятился, и его ноги дрожали. Кора продолжала свой натиск и ждала, когда он оттолкнет ее в ответ. Сопротивление хоть и чувствовалось, но далеко не такое сильное, как в случае с Эшем. Она прекратила атаку. В голове раздался голос Эша. «Ты продолжаешь, пока я не скажу «хватит». Все в порядке, красотка». Кора проделала все заново. Ей было дерьмово из-за того, что она причиняла боль Флэру. Дракон сопротивлялся как мог, но очень скоро его тело задрожало, из ноздрей повалил дым. «Что, черт возьми, здесь происходит?» Тут же на месте Флэра появился Раш с обнаженным мечом и ненасытной яростью в глазах. Вцепившись в клинок, он готов был направить все свое безумие на Эша, предполагая, что именно тот был виновником пыток. «Тронь моего дракона, и я отрежу твой чертов хвост! Ты понял меня, придурок?» Кора вновь почувствовала слабость, но уже по совершенно другой причине. «Это не он. Это я!» Раш медленно перевел глаза на нее, и его взгляд смягчился. «Мы работаем над этой штукой с разумом!» «Сокрушитель черепов!» Раш тут же повернулся обратно к Эшу. «Как и Кора!» «Именно над этим мы и работаем, Кора!» «Над сокрушителем черепов!» Успокоившись, Раш вернул свой меч в ножны. «Как это возможно?» «Не знаю. Только шаманы на это способны. По крайней мере, я раньше так думал». Кора стояла, уперев руки в бока и все еще борясь с одышкой. «Но ты сопротивлялся мне!» «Потому что драконы обладают силой, которая позволяет нам это делать. Но у нас нет силы сокрушать. Это совершенно другой вид магии. Люди называют это темной магией, но ее истинное название — магия смерти». У Коры от изумления округлились глаза. «То есть ты говоришь, что я могу творить магию смерти?» «Я говорю, что ты можешь использовать сокрушителя черепов, а это магия смерти. Можешь ли ты делать другие вещи, связанные с магией смерти? Я не знаю». Раш медленно повернулся и посмотрел на нее совершенно новыми глазами. «Что еще за другие вещи, связанные с магией смерти?» Эш в ответ раздул ноздри. «Я что, по-твоему, похож на шамана?» «Ты такой же осел, как и они, так что...» «Ладно, давай-ка успокоимся». Кора шагнула вперед и встала между ними. Из морды Эша повалил дым, в его черных глазах вспыхнул гнев. «Давай вернемся к делу!» Она переводила взгляд с одного на другого, замечая, как свирепо они друг на друга смотрят. «Эш, если ты прав, то что это значит?» Он снова перевел взгляд на нее, и его ярость мгновенно улеглась. «Это значит, что у тебя есть преимущество, которого нет ни у кого другого. Тем более, что это секрет». «Ну, на самом деле это не секрет». Чтобы спасти себя и Кэллана, она с помощью разума оттолкнула от них шаманов. «Шаманы знают. Я уже использовала это на них, чтобы спастись. И еще, когда они применили на мне сокрушители черепов, это не сработало. Я теряла сознание, но не более. Эш уставился на нее время от времени моргая. Она знала, что он погрузился в раздумья, поэтому молчала. «Тогда король Лакс, должно быть, очень хочет тебя схватить». «Да», — сказал Раш. «Когда меня пытал наместник Истона, то его волновала лишь Кора». Взгляд Эша снова метнулся к нему. «И что ты сказал?» «Ничего». Теперь Эш смотрел уже на него. «Мы с Кэлланом добрались до скалистого острова и спасли его, пока не стало слишком поздно. На его теле навсегда останутся шрамы, но, по крайней мере, он остался жив». Эш снова повернулся к Коре. «Из Эден Стар?» «Да». «Ты заставила генерала Кэллона покинуть свой лес и спасти врага своего народа?» «Ну, я не сказала ему, кого мы спасаем. Ненарочно, просто все произошло очень быстро. Он пошел со мной, потому что знал, что я недостаточно сильна в бою, чтобы выжить в одиночку. И он был прав, я неудачница». «Значит, они знают, что вы союзники?» «Ага». «И это означает, что вы никогда не обретете покоя, пока не умрете или пока не победите?» Раш выдохнул. «Именно поэтому я с нетерпением жду возвращения в Анастилию». Эш его проигнорировал. «Раш?» «Да». Он снова повернулся к Коре. «Как люди впервые заставили драконов слиться?» Она никогда раньше об этом не задумывалась. «Если у людей нет магических способностей, то как это возможно?» «Имеешь в виду, как вторглись в их сознание?» Эш прервал его низким угрожающим рычанием, исходящим из самых глубин его огромного тела. Раш не шелохнулся. Не меняя благородной позы, он продолжал смотреть на Кору. Его мощные мускулы натягивали ткань рубашки. «Мой отец приказал шаманам проникнуть в разум обсидиана. С этого все и началось». «Обсидиан помог нам с остальными, а затем мы применяли физические пытки, чтобы заставлять тех, кого мы захватили». Он опустил подбородок. Их щек коснулся ветерок, и казалось, что это его печаль обрела физическое воплощение. «Я больше не хочу это обсуждать». Эш уставился на него сверху вниз, в его глазах горел слабый огонь, повсюду летали крупинки пепла. Кора подошла к Рашу и положила руку ему на плечо. Видимо, его мысли витали где-то далеко, и он заново переживал ужасы своей прошлой жизни, потому что, почувствовав ее прикосновение, он слегка вздрогнул. Он перевел взгляд на нее, и его печаль была глубже океана, но в океане маячил признак утешения. Раш протянул руку и сжал ее пальцы, но сразу же отпустил.